Глава 36. Чека и Роста, близнецы-братья. Мирон Тарнавский, командующий войсками Западноукраинской Народной Республики, с большим сомнением глядел на мужеподобную даму, которая явилась ему на помощь. Женщина, командующая войсками? И, прямо скажем, не слишком красивая? Более всего она была похожа на наглого деревенского парня-хулигана. Но, впрочем, знаменитая кавалерист-девица Дурова тоже красавица и не являлась. Вот откуда такие берутся? Но выбирать не приходилось. С самого момента своего создания Западноукраинская Народная Республика находилась в очень скверном положении. Ведь что планировали? Пользуясь полным бардаком в Восточной Европе, провозгласить независимую Галичину, желательно без такого кошмара, как советская власть. ЗУНР провозгласили во Львове, но этот город, по сути, являлся не украинским, а польским. Украинцев там не так, чтобы и много. Так что поляки вооружились, и украинцев из него быстро вышибли. В итоге столица ЗУНР оказалась в Тернополе. Но и сюда перли поляки. И вот тут президент ЗУНР обратился за помощью к Москве. Именно к Москве, а не к Киеву, хотя Украинская Советская Социалистическая Республика была независимым государством. В данное время на территории бывшей Российской империи творились забавные дела. Все советские республики, которых было куда больше, чем республик СССР, являлись самостоятельными государствами, у которых степеней свободы было побольше, чем в наше время у государств в рамках ЕС. Недаром герой повести Алексея Толстого «Элита», отмороженный революционер товарищ Гусев, говорит: «Я 4 республики учредил». Объединяла все эти структуры только коммунистическая партия. Так вот, с Украиной президент ЗУНР Евгений Петрушевич дело иметь не хотел. Да и в самом деле, ну их к черту. С москалями оно как-то надежнее договариваться. Тарновский понимал политическую линию Петрушевича. Если разговаривать с Киевом, то придется идти под них. Им Львов и его окрестности очень даже нравятся. А Москва, она далеко. Их вполне устраивает независимая дружественная ЗУНР. Вот только кого они нам в помощь прислали? Безумных анархистов во главе с вздорной бабой. Только потом Тарновский понял, насколько он был неправ. Как оказалось, Мария Никифорова была, конечно, своеобразным человеком, но воевала-то она хорошо. Ее ребята стали лупить поляков так, что небу стало жарко. Кони верст рвут наметом, нам свобода дорога. Через прорезь пулемета я ищу в степи врага. «Сволочь!» – орала Никифорова. Тачанки в очередной раз зашли в тыл к полякам. Польскому полку просто некуда было деваться. Из леса на них выдвинулось 27 тачанок, с которых открыли пулеметный огонь. Конники спешивались, и их винтовки тоже добавляли веселья. Махновцы не применяли традиционную кавалерийскую тактику, не мчались на врага с шашками. Они действовали, как конная пехота. Залегали, отстреливали врагов с большого расстояния. Поляки пытались отстреливаться, но тачанки маневрировали. Некоторое количество лошадей удалось сбить, но остальные продолжали носиться, поливая все вокруг огнем. Да из замерших повозок пулеметы никуда не делись. Их перетащили в кусты, из которых летели совсем не конфеты. Полковник Станислав Пшибышевский попытался поднять своих бойцов в контратаку, но желание перевешать всех хохлов, которое наблюдалось утром, теперь как-то не чувствовалось. Да, это вам не крестьян убивать. Солдаты стали бросать винтовки. Пшибышевскому, шляхтичу древнейшего рода, совсем не улыбалось сдаваться в плен какому-то быдлу. Уж кого-кого, а трусов среди представителей его рода не имелось. Он вынул из кобуры револьвер, приставил к виску и нажал на курок. После этого сдача в плен стала массовой. Махновцы деловито сгоняли пленных в табор. «Маруся, что с ними делать?» «Всех из пулеметов!» Тачанки под черными знаменами с красными звездами наводили ужас на польские формирования. Они внезапно появлялись и столь же внезапно исчезали. Посланные против них части неизменно ударяли в пустоту. Анархисты называли себя черными мстителями и не очень там разбирались, кто буржуй, а кто так под горячую руку попался. Пленных они, как правило, не брали. Остановить Никифорову было уже невозможно. Сегодня господа эмигранты главные свои надежды связывают с крестьянскими восстаниями. Надеются, что под напором повстанцев советская власть рухнет. Хотя большевики – это совсем не временное правительство, мы просто так не уйдем. Но давайте даже представим, что так случилось. И что останется? Вставшая на дыбы страна, где в каждом уезде, в каждой деревне будет собственная власть. При этом господа эмигранты почему-то решили, что крестьяне, имея претензии к большевикам, забыли свою вековую ненависть к барам. И вот каким образом эти люди собираются вернуться? Они в самом деле думают, что, свергнув большевиков, крестьяне, прочитав манифест Николая Николаевича, или тем более Александры Федоровны, тут же с восторгом станут ее ждать? Так может думать только тот, кто вообще не понимает, что происходит. Разнообразные господа демократы уже продемонстрировали свою полную несостоятельность. Так на что же надеются эти господа? Наиболее честные и последовательные из эмигрантов надеются на прямую военную интервенцию западных держав для того, чтобы вернуться в их обозе. Их интересует только одно – вернуть свои привилегии. Цена им не важна. Именно с этой целью сейчас поднят страшный крик о том, что коммунисты являются разрушителями европейской цивилизации. А мы спросим, это какой такой цивилизации? Это что, венец цивилизации навалить 8 миллионов трупов с нулевым результатом? И ведь, что бы там ни говорили лицемерные буржуазные политиканы, Великая война всего лишь первый акт. Раз все остались при своих, то буржуазия рано или поздно начнет снова. Товарищи, вы хотите в Советскую Россию? Это будет нелегкая прогулка. Помните испанскую герилью при Наполеоне? Так вот, в России в интервентов будут стрелять из-за каждого куста. Думающие граждане Европы, в ваших силах остановить планы империалистов и предотвратить интервенцию. Эта статья пойдет во французскую «Юманите» и немецкую «Die Rote Fahne», флагманские издания соответствующих коммунистических рабочих партий. Мы решили попытаться сыграть на опережение и начать кампанию «Руки прочь от Советской России» загодя. Шансы были. Бывшая императрица выступала с такими кровожадными заявлениями, что оторопь брала. Я уже начал подозревать, что товарищ Дзержинский сумел внедрить в ее окружение своих людей. А вот с крестьянскими восстаниями было хреново. На Тамбовщине грохнуло всерьез. Да и в других местах тоже пошло. В той истории крестьян долго сдерживало опасение, что вернутся офицера и отберут обратно землю. И ведь не зря опасались. Я читал воспоминания белых генералов, где они писали, главную головную боль в тылу составляли набежавшие помещики, которые правдами и неправдами хотели, если не вернуть свою собственность, то хотя бы отомстить. Но тут пугать белыми было куда сложнее, а продразверстка крестьян откровенно достала. Причем раздражала не только сама продразверстка. Нередко на ссыпных пунктах собранное зерно просто гнило. Было ли это раздолбайством или сознательным актом саботажа, поди разберись. Я добавил себе черной репутации, предложив на одном из заседаний ЦК ввести термин «вредительство» и разбираться с начальниками, которые это допустили, не вникая в подробности. На вопли о том, что кадров и так не хватает, я привел свой любимый аргумент. «Товарищи! Надо понимать простую вещь. Даже если местный начальник просто идиот, то из-за каждого такого мы теряем десятки наших активистов, которые будут убиты в результате восстаний. Тем более вы знаете, какую агитацию ведут кулаки, что большевики сознательно морят народ. К тому же, товарищи, если человек рассматривает свою должность исключительно как возможность без спроса попить самогонку, то его не исправишь ничем, и Роста будет об этом широко сообщать». Тут влез Бухарин. «А вам не кажется, товарищ Коньков, что это будет наносить удар по авторитету советской власти? Мне кажется, что как раз такие меры авторитет этот будут укреплять. Я напомню вам один факт. Николай II оставил фактически без наказания адмирала Рождественского, допустившего из-за своей бездарности Цусиму. Стессель, явный предатель, сдавший Порт-Артур, отсидел в крепости меньше года и был помилован. И что? Да то, что все чиновники убедились, что могут делать что угодно и ничего им за это не будет. Результат вам известен. Вы хотите пойти по этому же пути? К сожалению, я не мог им рассказать про 70-е годы, когда те же коммунисты проводили ту же политику, и результат был тоже известен. Через 2 дня после заседания я сидел на Лубянке в кабинете Дзержинского. Мы договаривались о координации действий. Ну, за кордоном мы, разумеется, действовали как одна команда. Фигура журналиста в штатском появилась задолго до нас. Дзержинский же мне сообщил. Положение серьезное. Вот резолюция съезда правых от 17 июня этого года. Как видите, они приняли решение об организации крестьянских восстаний. Вот не имется сволочам. Мы можем использовать этот документ? Разумеется. Забирайте. И самое главное, они не только болтают. Тамбовское восстание возглавляют эсеры. Лидер восстания Антонов – эсер. Честно говоря, оно бы и без них вспыхнуло, но эсеры придали ему организованность. Причем, по нашим сведениям, среди антоновцев имеются и бывшие офицеры из крестьян, которые в армии набрались эсеровских идей. Что вы думаете делать? Их резолюцию мы, конечно, опубликуем с комментариями. Требования о свободной продаже хлеба выгодны прежде всего кулакам, то есть тем, кто скупает у крестьян зерно. А поскольку большинство крестьян у них в зависимости, так что влияния у них хватает. Далее предлагаю написать совместно с вами методичку для местных властей, как бороться с мятежом. Точнее, и прежде всего, как бороться не надо. К примеру, у крестьян, даже заподозренных в сотрудничестве с антоновцами, сжигают дома. И куда им после этого идти? Только в лес? К тому же войсковые операции против повстанцев неэффективны. Пример – отряд Никифоровой. За ней гоняется половина войск Пилсудского и без толку. То же самое было и с действиями колчаковцев против сибирских партизан. А вы что предлагаете? Я, конечно, не военный. Сергей, может, это и к лучшему. Военные слишком консервативны. Махно и Никифоровы тоже никогда не служили в армии. Ну, я считаю, что нужно бороться с ними их же методами. Создавать особые отряды, которые будут сидеть на хвосте у повстанческих отрядов. Благо, антоновцы действуют весьма размашисто. Имеется много людей, которые их ненавидят. Одновременно создавать отряды, которые будут занимать деревни вокруг лесов. Насколько я понимаю, Тамбовщина – это далеко не Сибирь с ее тайгой. Таким образом, действиями постоянных отрядов, занимающих деревни, и летучих отрядов, вытеснять формирование повстанцев из своей местности. Ведь родственникам жители будут помогать, а вот пришлым подумают. Те начнут грабить и потеряют поддержку населения на чужой территории. Ведь повстанцы прежде всего сильны поддержкой населения. Я видел это и в Мексике. Понимаете, ведь не бывает такого, чтобы большой отряд в лесу никто не увидел. Другое дело, сообщат ли об этом свидетели или промолчат. И тут, я думаю, надо сочетать кнут и пряник. С главарями и точно установленными пособниками в деревнях расправляться очень жестоко. А остальным со временем объявить амнистию. Многим быстро надоест сидеть в лесу. Ведь какой-то четкой идеи у них нет. У большинства всего лишь выплеск недовольства. Тем более заканчивается август. Осенью сидеть в лесу – не самое приятное занятие. Интересно. И тут я вспомнил еще одну хохму. Вот еще, товарищ Дзержинский, есть предложение, которое касается информационной войны. Тут могут действовать как наши люди, так и ваши. Надо распространить слухи, что мы массово используем против повстанцев ядовитые газы. А почему газы? Я тоже не военный, но, насколько я знаю, особой эффективности на империалистической войне они не показали. Именно так. Более того, против повстанцев, скрывающихся в лесах, они вообще бесполезны. Для того, чтобы гарантированно накрыть даже небольшую рощицу, требуется несколько артиллерийских полков. Но у тех, кто не служил, газы вызывают чуть ли не мистический ужас. А внести смятение в ряды врага – половина победы. Можно даже в самом деле где-нибудь кинуть пару десятков газовых снарядов. Дзержинский усмехнулся. Интересная мысль. В моей истории спекулянты-неучи очень любили скулить про большевиков или Тухачевского лично, которые зверски обстреливали леса газовыми снарядами. Хотя для человека этого времени химическое оружие точно такое же, как и любое иное. Но главное не в этом. против партизан, оно и в самом деле неэффективно. Разрыв газового снаряда из 3-дюймовки дает ядовитое облако примерно в 5 квадратных метров. Газы этого времени не убивают мгновенно, так что попавший под раздачу вполне может отползти и отдышаться. То есть для эффекта необходим одновременный огонь из многих орудий. Подсчитайте, сколько нужно орудий для обработки даже небольшого леса. Газы на Первой мировой войне стали применять просто от отчаяния, от невозможности преодолеть позиционный тупик. И потому-то их во Второй мировой войне и не применяли.